Первая командировка. Вскоре мы отправились в первую командировку в город Кубинка, где расположен Союзный музей бронетехники, Институт танковой брони, аэродром и полигон. Городок был обнесен забором, который постоянно патрулировался. На КПП камеры наблюдения в те-то годы. Квартировались мы на территории строительной части, расположенной за пределами Кубинского военного городка. Войти в городок без пропуска было нельзя, хотя мы иногда находили слабые места в охране и проникали на территорию, если офицеры забывали выписать нам пропуск. Иногда после проникновения патрули выдворяли нас из городка, но наше начальство быстро улаживало проблему, и мы уже официально следовали на работу. Наша цель – жилая пятиэтажка, с крыши которой на горизонте виден полигон. День в этой части начинался с развода под вынос флага и барабанную дробь. На плацу строились все роты. Командиры рапортовали комбату или начальнику штаба и под барабан расходились по своим объектам. В нашей же части развод проходил более спокойно. Равняйся смирно, по объектам, вольно, разойдись. Эта процедура несколько забавляла. Торжественным маршем на уборку мусора, рытье траншей и таскание носилок и ведер с раствором. Понятие субординации в стройбате было относительным. Если своих офицеров мы хоть как-то слушали, от них же все же много зависело, и увольнительные, и очень редкие отпуска. Поэтому со своими лучше было не очень наглеть. А чужие офицеры, они и в Африке чужие. Именно в Кубинке произошел инцидент с начштаба Кубинского строительного отряда, к которому мы были прикомандированы. Однажды ночью он проводил проверку присутствия личного состава в казармах, проще сказать, нет ли кого в самоволке. Бойцы его части, жившие в одной половине казарма, быстро за 45 секунд выполнили команду подъем. На нашей же половине даже свет в кубриках не включился. Начштаба был взбешен таким игнором и лично включил свет в нашей половине и с криками и матами пошел между кроватями, сильно их раскачивая. А мы спали. Но когда его крик перешел в визг, из дальнего нашего кубрика вылетел сапог и просвистел у головы офицера, громко ударился о стену. Начштаба замолчал, и было видно, что он в шоке. Но поскольку мы по-прежнему спали, он вызвал дежурного и дневального и распорядился проверить, у кого из бойцов не хватает сапога. Конечно, это не совсем логично, ведь кто же будет бросать свой сапог? Мы лежали и держались изо всех сил, чтобы не засмеяться. Но когда дежурный доложил, что у всех по паре сапог, некоторые кровати стали поскрипывать и мелко трястись. Офицер не поверил и сам пошел по кубрикам. Но, увы, с сапогом ему не повезло. Откуда взялся неучтенный сапог, мы так и не поняли, но победу одержали. Начальство ничего не смогло с нами сделать. А пришедшие на утро наши офицеры, как всегда, погрозили пальцем, сказали «ай-яй-яй» и привычно повели нас на работу. Первая моя работа – плотник. Так как еще в школе я получил удостоверение станочника-оператора по деревообработке. Конечно, никаких станков и в помине не было. Был большой чемодан, в котором было все – киянки, стамески, рубанки, ножовки. Рядом со складом лежала куча тонких досок, точнее обрезков, годных разве что положить в лужу, чтобы пройти и не намочить ноги. Но был получен приказ делать из этого барахла небольшие строительные козлы для малярных работ. Попытки объяснить, что с этого ничего путного не выйдет, результата не дали. Зато было получено первое предупреждение. Еще одно и наряд вне очереди. Пришлось самоотверженно выполнять приказ вышестоящего начальства. Внешнее изделие – козел, только больной какой-то. Кругом сучки или дырки от них. Половину толщины доски занимает кора. Страшновато, но пытаюсь забраться на него, так как сидеть на нем я уже попробовал. Конструкция немного гуляет в стороны, гнется, пружинит, но не ломается. Понимаю, что это ненадолго, но приказ родины. Подходит ротный. «Глянь, какие красавцы!» – издевается он. «А ну-ка залезь!» Я осторожно залажу на каждый из них и слегка пружиню на гибкой поверхности. Капитан доволен, но решает приколоться. «А теперь я!» Если мои 90 килограмм козлы выдержали, то его 130 килограмм под вопросом. В голове возникли нехорошие мысли о последствиях, если вдруг испытания пройдут неудачно. Но ничего, сильно прогнувшись и неприлично поскрипев, козел выдержал командира. Еще недели три я занимался этим доходным делом. А качество материала уже не парился, свои нервные клетки дороже. Кстати, что из себя представляла хозрасчетная часть? Это было интересное явление в советской армии, когда призывник, попадая в часть, уже должен был родине более 600 рублей. Сюда входили стоимость формы, постельных принадлежностей, прачечной, посещение кинотеатра, которого практически не было, и многое-многое другое. При выполнении плана дневной заработок составлял около 1,5 рубля. Раз в месяц из заработанного нам выдавали зарплату в размере 10 рублей. Остальное шло до погашения долга, а после закрытия всей суммы долга – на накопление. Из выданной зарплаты старшина с регулярным постоянством собирал половину – на нитки, подшивку, крем для обуви, зубную пасту, а что оставалось – себе на карманные расходы. Нам оставалось 5 на несколько пачек сигарет.